сэр. Система электронной разведки». Громов кивнул. Пятнышко след лазерного целеуказателя погасло. «Я не стал бы предпринимать что-либо против вас, да еще в вашем кабинете, Андрей Витальевич, но я могу вас заверить, что в случае моего невыхода отсюда, от здания не останется камня на камне, несмотря на толстые стены и бронированные стекла. Кстати, один из снайперов сейчас через прицел ОП-95 целится в вас из СВС калибра 23 мм, пуля которого свободно проходит через стекла и стены толщиной 400 мм». Генерал засмеялся. «Верю. Мы квиты». «Хорошо, Дмитрий Олегович, давайте действительно о деле. У меня предложение объединить наши усилия. Не скажу, что деятельность 3К вызывает у меня большие симпатии, но, с другой стороны, я абсолютно разочарован в действенности закона. Все мои усилия по ликвидации криминальных очагов в армии нивелируются ответными действиями чиновников Минобороны и министра в частности. Ни один преступник не наказан. Ни один из генералов, которых у нас больше, чем во всех армиях мира вместе взятых, погрязших в коррупции и торговле оружием, имуществом, технологиями, честью и совестью, наконец, даже не уволен в запас». Никушин остановился, сдерживая жестикуляцию, налил себе еще воды и залпом выпил. Громов молча ждал продолжения. «Понимаю, что не оригинален, но я один из тех, кто со спокойной совестью может повторить слова Верещагина. За державу обидно. Не знаю, долго ли я продержусь на этом посту, но кое-что сделать успею. С вашей помощью». Громов молчал. Никушин глянул на него, прищурясь, чувствуя внезапное душевное опустошение, и пожалел, что раскрыл перед ним свою душу. «Вы хотите войти в состав комиссариата?» — нарушил, наконец, молчание Дмитрий Олегович. «Не хочу», — отрезал начальник ВКР. «У меня свой аппарат, свои люди и свое дело, но работать мы будем ВКонтакте. Разработайте систему связи типа «Биолинк». Дайте мне свой личный канал. Предупредите президента ККК. Координатора. Уверен, он согласится работать вместе. А для начала вот вам конкретные предложения. Прямые виновники продажи комплекса С-399 и танка Т-95 – начальник главного управления военно-технического сотрудничества Тлеубаев, его заместители Кулябин и Малинин и директор удмуртского завода спецконструкции Тетеревский. О Кулябине, не знаю с чьей подачи, но ККК уже позаботилась. Пора подумать и об остальных. Главные виновники утечки сверхсекретного оружия из лабораторий ВЛ-17, ВЛ-33 и ВЛ-144 – заместители министра обороны Бурлаков и Костенко, их военные представители генерал Таросов и полковник Лотман, а также лично Гусев Федор Иванович, министр обороны. Это я знаю, Андрей Витальевич. Вполне допускаю, но выдам все, что имею до конца. И последнее. В хищении дырокола из лаборатории Бушуева подозревается полковник Юрген, создавший секретное подразделение «Анальгин» во главе с капитаном Киком для борьбы с чистилищем. Теперь все. Громов встал, одернул пиджак, протянул руку Никушину. «Вы подвергаете себя большой опасности, Андрей Витальевич, предлагая сотрудничество с ККК, базис существования которой – отсутствие прямых контактов руководителей с исполнителями и секретность информканалов по уровню 4.0. Даже я, один из комиссаров чистилища, не принадлежу себе, но принадлежу системе, которая ради выживания способна безжалостно уничтожить источник малейшей опасности, от кого бы она ни исходила». Никушин тоже встал, вышел из-за стола. «Так это ваши люди убрали бывшего комиссара СК Завьялова?» «Люди чистилища», — уточнил Громов. «ФСБ захватило художника, разработавшего эмблемы СК и ККК в форме кинжальчика, а художник — близкий приятель Завьялова. Мне жаль, что так получилось, но иного выхода не было». «Вы могли его просто не найти», — тихо проговорил Никушин, еще раз пожалев, что поспешил открыться. За себя он не боялся, но у него были дети, жена, родственники. Домой он собрался в 17:00, чтобы успеть к ланчу, который по воскресеньям всегда устраивала жена. Спустившись к машине и ответив на приветствие телохранителя, уставший за день Никушин оглядел хмурое осеннее небо, набережную, мрачноватые дома на другой стороне реки, и настроение его внезапно улучшилось. От предвкушения домашнего уюта и тепла, тишины и любимого занятия – копаться в подшивках старых журналов. В сущности, мир был не так уж и плох, если давал возможность хотя бы на короткое время прятаться от невзгод в собственной нише. Он уже занес ногу в машину, собираясь занять место водителя, как вдруг какой-то человек в сером плаще, без головного убора, черноволосый и узкоглазый, Неторопливо бредущий по тротуару с книгой в руке, проходя мимо, четко и быстро сказал: «Машина заминирована, генерал, не садитесь». И пошел дальше, как ни в чем не бывало, исчезнув за углом. Никушин замер, но, будучи достаточно осторожным человеком, умея мгновенно анализировать ситуацию, решил не пренебрегать советом. Повернул голову к телохранителю, оглядывающему тротуары и дома. Слов черноволосого незнакомца тот явно не слышал. «Гриша, быстро назад, в контору, сигнал Т-2». Телохранитель, привыкший к беспрекословному подчинению, бросился в здание ВКР. И вскоре дежурное подразделение контрразведчиков из роты быстрого реагирования, в составе которого были и опытные подрывники, занялось служебной машиной генерала. Через полчаса стало известно, что в ней установлены две магнитные мины. Одна под капотом, которая могла взорваться при повороте ключа зажигания. Вторая на боковой грани глушителя, срабатывающая при повышении температуры поверхности до 60 градусов Цельсия. Обе предназначались для десантно-штурмовых операций и имелись на вооружении большинства авиадесантных частей российской армии. «Вас явно хотели угрохать коллеги», — сказал полковник Федорчук, командир саперного батальона из бригады спецобеспечения Министерства обороны. «Мины установлены профессионально, но если бы те, кто их устанавливал, хотели вас угробить наверняка, они поставили бы дополнительно МДТ-10, срабатывающую от изменения уровня положения на 5 мм. От тяжести тела машина осела бы на амортизаторах». «Спасибо, полковник», — сказал Андрей Витальевич. «Если обнаружите еще что-нибудь, позвоните». Домой Никушин поехал на второй служебной машине, ломая голову, кому понадобилось предупреждать его таким способом. После слов Громова он уже не мог не подозревать в подобных намерениях чистильщиков, хотя, с другой стороны, комиссар ККК мог бы убрать его и более простым приемом. Подъезжая к дому, Андрей Витальевич окончательно пришел к выводу, что минирование – дело рук отряда Юргина. Министр обороны убирал контрразведчика, способного добраться до сути происходящих в министерстве событий. Переодевшись в халат и успокоив жену, Никушин уединился в кабинете, набрал номер телефона Громова, но передумал и позвонил главному военному прокурору.